Длительное время тифлопсихология как наука не признавалась. Подлинно научный характер психологии слепых обрела в результате применения диалектико-материалистического подхода к данной проблеме. Автор упомянутой выше статьи «Мифическая психология» задает риторический вопрос. Позволительно спросить, а существует ли психология хромых, горбатых, низкорослых, худых, одноруких и так далее? Ответ может быть только один – нет, не существует. Объясняется это очень просто. Ни один из вышеперечисленных физических недостатков и дефектов не создает в жизни человека таких трудностей, как утрата зрения. К тому же такого рода дефекты не влекут функциональной перестройки организма, как это бывает при нарушении зрения. Зрение имеет огромное значение в жизни человека. Оно дает наиболее совершенную и дифференцированную информацию об окружающем мире. Зрение в какой-то степени контролирует другие органы чувств. Слух, например, тоже приносит огромное количество информации, однако она то и дело проверяется с помощью зрения. Даже в тех случаях, когда зрячий слышит знакомый звук, голова автоматически поворачивается, глаза направляются в сторону источника звука. Человек знает, что у него в кармане две хорошо различимые на осязание монеты достоинством в 10 и 20 копеек. Нащупав 20-копеечную монету, он легко определит, что это именно она. И все же, вынув ее из кармана, непременно посмотрит, чтобы убедиться в этом. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так народная мудрость оценивает роль зрения. Выдающийся русский физиолог Сеченов классифицировал 8 категорий признаков, которые различают глаз. Цвет, форму, величину, удаление, направление, телесность, покой и движение. Такой широкий диапазон зрительных восприятий позволяет зрению объективно отражать окружающую среду. Физиологи утверждают, что от 75 до 90% впечатлений от внешнего мира человек получает при помощи зрения. Однако это вовсе не значит, что утрата зрения влечет к сокращению информации на 75-90%. В связи с нарушением или утратой некоторых функций начинают активнее действовать другие органы чувств, прежде всего слух, осязание, обоняние. Возникают новые условно-рефлекторные связи, происходит процесс компенсации, возмещения дефекта. Следовательно, процесс познания у слепого несколько иной, чем у нормально видящего. Психология слепых как раз изучает процесс познания и восприятия мира людьми с нарушением зрения, изучает, чтобы совершенствовать методы познания. При потере зрения изменяется система взаимодействия органов чувств. Наблюдаются изменения в эмоционально-волевой сфере и свойствах личности. Чем старше возраст в момент потери зрения, тем меньше влияние последствий слепоты на развитие и проявление различных сторон психики. Перед тифлопсихологией ставится задача раскрыть закономерности развития и проявления психики, свойственной слепым. Установить зависимость развития и проявления психики от тяжести и характера дефекта. Это имеет большое практическое значение для создания оптимальных условий компенсации дефекта, для трудовой и познавательной деятельности, формирование личности слепого. Советская тифлопсихология отвергает особый тип личности слепого. Личность слепого является совокупностью общественных отношений и формируется по общим законам. Социальный облик современного слепого стал совсем иным, чем раньше. Это материально обеспеченный, образованный, культурный человек, который трудится наравне со зрячими. Слепые – это...